36. Собор на Вознесение. Строительство монастыря Жича было почти завершено. Закончены были и все художественные работы, когда народ со всех краев Сербии наводнил пути, ведущие к обители, зеленую равнину перед ней, ее двор и церковь. Весна украсила природу своими яркими знаменами, и главное огромное голубое знамя с узорами белых облаков победно развивалось над землей. Леса, в тонких узорах распускающиеся листвы, дышали свежестью вчерашнего ливня, полные щебета и стрекота. В канун Вознесения 19 мая 1221 года епископ Савва, стоя в храме в золотистом облачении, говорил к народу: «Вы слышали и знаете о моем первом и о моем втором бегстве в монастырь». «Спокойно и сдержанно», — говорил святитель, — «собравшийся народ и особенно брат его, царь Стефан, чувствовали в этом спокойном тоне большое внутреннее волнение». Для святителя этот собор был очень важен. Он созвал на него, кроме царя и властел, весь народ, который внимательно слушал его, удивляясь такому началу проповеди епископа, который никогда прежде не говорил о себе. «Знаете и то, что ни одно из сокровищ мира не могло мне заменить любовь Божию. Молитва к Богу всегда была для меня величайшим блаженством на земле. Но ради вас, моих соплеменников, я оставил сладкую святую пустынь и пришел сюда, чтобы искать не что иное, как ваши души». Голос святителя дрогнул. «Ради ваших душ я возненавидел свою, ибо вспомнил древних святых отцов, которые с сердечной скорбью просили Бога о своих соплеменниках: если спасаешь, спаси всех людей сих, если не хочешь, то и меня вычеркни из книги, в которую вписал меня. Следуй их примеру, братья, сострадая вам, я ради вашего спасения презрел свое». Голос Савва креп. «Но если послушаете меня и исполните закон Божий, то вашим спасением и я стяжаю себе спасение вдвойне». Епископ на миг умолк, а народ, застыв от волнения и какого-то благодатного страха, ждал и жадно слушал, что скажет пастырь. «Поэтому послушайте меня, что я ради вашей пользы предложу вам. Господь и Бог наш молитвами отца нашего Симеона укрепил всех нас, умножил и распространил. Многие из вас сейчас носят титулы начальников и воевод. Многие из вас – великие и малые жупаны. Но неправильно, что тот, кто по воле Божией правит вами, носит тот же титул, что и вы. Так же, как я ради вас облачился в священнические одежды, получил священническую власть и поставлен главой церкви о Господе, так и того, кто о Господе правит народом, необходимо украсить царственным венцом. Он хочет, чтобы его брата Стефана, коронованного римским папой, венчала на царство православная церковь». Восхищенно глядя на Савву, сказал воевода Янка на ухо своему сыну Милутину. Затем он обернулся, чтобы сообщить о своем открытии друзьям. Один из них, Богдан, вздохнул. «Наконец-то мы дождались истинного и полного коронования нашего царя! Господи Боже!» Радость охватила всех молящихся в храме. Весть быстро разнеслась и среди народа, который не смог войти в церковь и ждал на улице. В церкви продолжалась служба. Высокий и величественный, облаченный в золото и бархат, Стефан подошел к алтарю, встал на колени, а Савва в свете свечей и лампад возложил на его голову корону и, помазав высокий мужественный лоб святым мира, объявил, что он царь Сербии, помазанник Божий. И все в храме, а за ним и тысячи людей вокруг храма воскликнули: «Да будет! Аминь!» После этого был устроен щедрый пир. Высоких гостей торжественно угощали в доме, а народ веселился вокруг церкви, на лугу. Запекались сотни быков, баранов, поросят, лилось вино, всюду раздавалась музыка, люди пели и плясали до рассвета. Накануне Савва объявил, что собор государственных и церковных мужей народа продолжится 3 дня. И после искреннего веселья, которое между тем не вышло за рамки благочестия и не переросло в разнузданность, народ утром снова смиренно собрался перед храмом. Церковь была полна людьми, а народу вокруг храма было еще больше, чем накануне. Двери были открыты со всех 3 сторон, громкий и глубокий голос святого Саввы разносился по всей Жиче, а народ повторял его слова. Все поняли, для чего Саввы был предназначен этот день, ибо архиепископ начал свою новую великую проповедь, полную важных посланий народу. Великий учитель объяснял, как верить в Бога, как ему молиться, как работать, как жить, как слушаться царя и других правителей, как ходить в церковь. «Нельзя, не отвыкнув от зла, привыкнуть к добру», — голос святителя проникал глубоко в души людей. «В начале и конце всякого вашего дела пусть будет постоянное обращение к Богу, молитва и прошение. Исполняйте беспрекословно Его святые заповеди. Всю свою жизнь подчините Его воле, и Его одного бойтесь. Считайте себя ничем, а Его всем», — воскликнул святой Савва, первый сербский архиепископ. В упоении слушали люди эту потрясающую проповедь. Никогда раньше они не слышали такого глубокого, такого цельного наставления о вере и жизни. И когда святитель в конце литургии начал читать символ веры, все стали единым телом и единой душой. Все трепетно повторяли слова, которые произносил Савва, отделяя одно слово от другого с ударениями и акцентами. Все почувствовали, что смыслом этого собора была сегодняшняя проповедь, и это соборное чтение символа веры. «Верую», — говорил Савва, — «верую», — произносили как клятву сотни людей в храме и тысячи на лугу, и их голоса разносились далеко по окрестностям. Закончив чтение, Савва поднял светлые голубые глаза на народ, потом к горе, к фрескам на куполе, окнам, через которые виделось чистое небо, белые голуби и солнце, и снова начал читать символ веры. «Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, видимым же всем и невидимым», — с еще большим воодушевлением повторяли мужи и жены, «и во единого Господа Иисуса Христа, и в Духа Святаго, и же от Отца Исходящего». И когда, произнеся последнее слово символа веры, святитель начал чтение снова, в 3-й раз все приняли это исповедание как свой обет Богу, как явное подтверждение личного отношения с Богом, как скрепляющее звено, которое соединяет всех в одно. Литургия продолжалась, и в торжественном единении возносило горе души молящихся. В проповеди народ слушал новое наставление своего святого, как все уже называли Савву: «Укрепляйте веру, которую исповедаем, побеждайте ереси, которые оскверняют нас и сбивают с пути к Богу. Любите Творца, Ему же слава и хвала, и вам великая сила». Когда царь Стефан Первовенчанный вышел из храма, его встретили возгласы тысяч людей. Они приветствовали его с такой горячей любовью, какой он не знал прежде. Все радовались, все поздравляли его с настоящим коронованием. Священники и монахи хранили серьезность. Они знали, что главная часть переговоров, ради которых созван собор, состоится завтра. Они старались удержать на соборе многих сербов, склонных к ереси, и большая часть участников собора осталась на третий день. До вечера продолжалось ликование народа, жаждущего истинной веры и мирной жизни. А на следующий день архиепископ Савва завершил свое великое дело, священству дал серьезные задания и благословил на труды, укрепил народ в вере, переубедил еретиков и призвал к обету верности Святой Апостольской Церкви. Господи, соделай так, чтобы этот собор наполнил народ благодатью, которую Ты подаешь нам. Соделай так, чтобы она привела к Тебе и сохранила нас. И спаси нас, великий единый Господи, спаси нас! Молитвенно шептал он Богу днем и ночью, пока продолжался собор. Так закончился величайший собор сербов во главе со святым Саввой Неманичем.